последнее время швейные машинки обрели очень большой спрос, и, выставляя объявление о ее продаже, почти моментально находится покупатель. Но также участились кражи швейных машин, так как на них огромный спрос. Будьте аккуратнее и смотрите по сторонам, когда идете по улице со швейной машинкой. Если вы думаете замаскировать ее, то тоже не получится. Храните свои швейные машинки в безопасности. Иногда они могут пойти даже на крайние меры. Приятного просмотра. Алло, здравствуйте. Друзья, всем привет и, пожалуйста, минуточку внимания. У меня есть лайв-канал, где наши зрители присылают туда свои видосы, и мы там все публикуем. Там много лайв-контента, видосов от зрителей. Я оставлю ссылочку в описании. Кому не впадло, подпишитесь и погнали, посмотрим, что у нас вышло. А, стоп. Также у меня есть Инстаграм. Если вас пытаются развести, вы можете написать мне, и мы с вами вместе разведем мошенника. Поэтому все ссылочки в описании. Подписка приветствуется. Приятного просмотра. Вы позавчера с вами общались по поводу машинки, говорить не мог. Алло, да, как зовут вас, скажите, пожалуйста? Меня Сергей зовут. Сергей, скажите, пожалуйста, заявку составляли на покупку товара? Да нет, как хотели приобрести просто вот мою машинку. Да, хотели приобрести товар ваш, заявку не составляли, да? Нет, не составляли. Скажите, пожалуйста, машинка в каком состоянии находится? Она в почти новом состоянии. То есть это Super Jeans 26, это хорошая модель. И пользовалась, ну, буквально пару раз. И вот, собственно, и продается по причине того, что она не пользуется. Завтра с утра заберите, хорошо, удобно вам будет. Да, да, да. Финансовый отдел будет работать, да? Хорошо, хорошо. Хорошо. Алло, это Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, да, Сережа. Я в пути все еду, значит, где-то часам к 10 я уже буду на месте, да. Остановился, вам позвонил, кофейку выпью и, значит, поехал. Так вы будете, да, покупать же или нет? Алло вам. Да, алло. Да, скажите, пожалуйста, вы по товару звоните, да? Да, я швейную машинку продаю, мы вот с вами общались, и я так не пойму. Да, скажите, пожалуйста, вы по заявке, номер какая заявки ваш? Так мы с вами даже не составили заявку еще. Мы заявку не составляли? Нет, не составляли с вами. Значит, напомните, пожалуйста, цена товара. 3900, это Toyota Super Jeans 26. Она не пользованная машинка швейная. Она новая, да? Да, она там, ну, включалась, ага, так, да. Она просто не пригодилась. Значит, скидки по товару не будет, правильно? Ну, гривен 100, ну... Вам удобно будет получить перевод на банковскую карту, мы начислим вам не предоплату, а полную стоимость товара на банковскую карту. Ну, вполне, в принципе, мне без разницы, как, мне вот главное товар продать. Скажите, пожалуйста, карта какого банка у вас? Да у меня и зарплатная есть, ощадовская, и есть приватовская. Есть приват. Значит, смотрите, карта, значит, должна не быть обязательно в долговом балансе, кредиты никакие там не должны существовать, открытых и не закрытых. Все по карте нормально, правильно? Да, по карте все, в принципе, нормально, да. По карте все нормально. Значит, смотрите, мы начисляем полную вам оплату за товар, это 3900 гривен, если вы говорите, сколько будет 100 гривен, значит, 3800, ну да, 100 гривен по-людски, да, чтобы... Да, осуществляем на банкомате. Удобно будет подойти к банкомату, получить перевод? Банкомату Приватбанка? По времени сориентируйте, когда вам будет удобно, когда мне подойти, потому что мне идти минут 30. Минут 30 вам идти. Давайте я тогда составлю заявочку, смотрите. Так. Заявка номер 20. Вы как будете возле банкомата, наберите, пожалуйста, по этому финансовому номеру. Я вас свяжу, значит, с финансовым специалистом, который вам поможет на банкомате получить перевод. Там есть такая функция, вот Remote Operator. Вам оператор, значит, предоставит 8-значный код, так, а дальше банкомат запросит. Либо выдать наличными, либо положить на карту. Этот финансовый номер набирать? Да, наберите по этому номеру, скажите, что вы по заявке номер 20. А от кого сказать мне? Заявку. Да, значит, заявка номер 20, начисление средств в размере 3800 гривен. Вам оператор, значит, 8-значный код предоставит, и дальше, как вам будет удобнее, деньги либо положить на карту, либо забрать наличные. И по окончании операции обязательно распечатать квитанцию, потому что оплата у нас идет фиксированная. И вместе с квитанцией завтра на протяжении дня курьер приедет, заберет, значит, товар. А вы магазин, да, какой-то? Курьер, или? Да, курьер подъедет и, значит, заберет товар вместе с квитанцией. Обязательно квитанцию, потому что оплата у нас идет фиксирована. Вы магазин, да, какой-то? Потому что у вас номера финансовые. Это всеукраинский, да, торговый центр, Промью, а вас беспокоит. Угу. А, все, я как обращаться могу к вам? Марченко Ярослав, наверное. Марченко Ярослав, да? Я вас понял. Ярослав, скажите, на этот финансовый номер я набираю, правильно, и меня сориентируют там, да? Да, значит, да, как будете возле банкомата, нет. Так. Ну, и чек обязательно, номер, да? Скажите, что вы по заявке номер 20, вам оператор поможет денежные средства получить. Я вас понял, в течение часа это нормально будет? В течение часа, да, хорошо, я составлю заявочку. Все, давайте, давайте, до связи. Так, пацаны, короче, мы решили прийти в реалити и в реальном времени, короче, набрать ему и узнать. Типа, будет происходить у нас. А ну-ка. Алло. Алло. Да, алло. Здравствуй, это Сергей. Я с Ярославом общался. Там заявка номер 20 на покупку швейной машинки. Заявка номер 20 на покупку товара в размере 3800 гривен. Ты, да, я 100 гривен там скинул, да. Да, вы возле банкомата? Да, вот уже стою. Да, возле, да, да. Возле банкомата? Да. Давайте, да, смотрите, я вам сейчас, значит, свяжу вас с финансовым отделом, и вам оператор поможет получить денежные средства. Да, вы сказали, что на финансовый номер набрать, я думал сюда, я просто, вы свяжете, да, меня как-то? Да, у вас карта банка с собой? Да, все с собой, да, вы сказали, я все взял. Ярослав, да, вас зовут? Сергей меня зовут. Сергей, значит, Сергей, сейчас я вас соединю с финансовым отделом, оператор поможет. Да, да. Хорошо, давайте, жду. Сказали на линии ожидать, а у вас сорвалось что-то. Или вы мне перезвоните? Да, и сейчас с вами свяжется финансовый менеджер. Буквально одну секундочку, побудьте на связи, он сейчас с вами свяжется. Мне трубочку ложить? Он сам наберет мне, да? Да, вас сам берет. Да. Ага, хорошо. О, финансовый менеджер на связи. Алло? Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, вас беспокоит финансовый отдел. У нас поступил запрос на зачисление денежных средств на сумму 1800 гривен, так? Да, Виталий, да, совершенно верно. Это вы от Ярослава, да? Это вас финансовый отдел нас сейчас беспокоит, да. У нас поступил запрос на зачисление денежных средств. Угу. На сумму, вы Сергей, правильно? Да. 3800 гривен. Вы сейчас находитесь на банкомате? Да, вот возле него стою. Ага, так, смотрите, сейчас одну секундочку. Возьмите карту в руки, Сергей, скажите мне, пожалуйста, номер карты. 41-49. Вставляйте карту в банкомат, вводите пин-код, мне его говорить не надо. Главное меню будет, скажете. Смотрите, Сергей, на тот момент, когда начисляем деньги, работает указатель, и прежде чем что-то делать, говорите, что делать, а потом делайте, чтобы не выдала ошибку, работаем с деньгами. Все, я вас понял. Так, Олег, что дальше вставил? Меня Алексей зовут. Ой, извиняюсь. В карту вставили? Да. Так, главное меню на украинском, на русском? На украинском, тут вы обожаете перезвонутый баланс. Перезвонутый баланс на карте, баланс на экран нажимайте. Смотрите, ваш баланс высветился? Да, высветился. Да, говорите все, что пишет, на копейки фиксировал в компьютере, чтобы не было потом разногласий. 2200 гривен у меня ровно. Нажимайте главное меню. Так, уберите послугу. Да, мои платежи. Перейти к другим операциям. Так, все, нажал. Центр денежных переводов. Так, нажал. Получить перевод. Так, нажал. Да, вот в этом есть. Что сейчас запрашивает у вас? Просит указать номер мобильного телефона. Вводите свой финансовый номер, куда вам поступает смс. Ну, в режиме разговора, если смс вам не поступит, давайте я отключусь, вводите свой финансовый номер. Ага. Нажимайте дальше. Вам от имени вашего банка поступит смс. Ага. Введете код, там будет код 2 цифры, нажмете дальше. Так. Хорошо, так перезвонить, да, вам? И перезвоните, да, сразу. Хорошо. Алло? Алло, дико извиняюсь. Да, я там со второго раза мне только получилось вести. Так, ввел, что дальше? Да, что у вас, платежную систему сейчас запрашивают? Да, тут несколько. Видинг, MoneyGram, да? Да, MoneyGram. Так, есть. Да, что сейчас запрашивают? Просит ввести номер. Номер перевода? Да. 5567. Это номер, получается, я так понял, вашего, да? Номер перевода, да, водите. 5567. Так, ввел. Есть, да, нажимайте далее, вы правильно. Какое назначение денежного перевода? Тройка и дальше сейчас. Тройку нажимаем и дальше, так. Да, грузится информация, часики, так? Так, да. Вы мне просто, я в этом деле не особо, вы мне рассказываете. Ошибку выдала, нажмите отмена, завершить. начать работать, сейчас заберите карту с банкомата, вставляйте заново карту в банкомат, вводите пин-код в главное меню, будет скажете. Так, так, так, дальше, да. Да, перейти к другим операциям. Есть? Да, есть. Выдача наличных. Так. Да, другая сумма. Вводите 2020. Да, нажимайте далее по правильно. Так. Далее согласиться по году. То есть. Это так, ага. Банкомат выдает денежные средства? Да, выдает. Да, говорите, какими купюрами выдает. У меня получается он по 500 выдал. Нажмите сейчас отмена завершить, завершить работу, заберите как банкомата. А, ну он же ж мне, да, вот выдал ее. Да, подходите к терминалу так, сейчас, который пополняет карты. К терминалу, который пополняет карты, да, подходите? Да, только Приватбанк. Ага, так, он мне чек выдал, чек сохранять, да, мне сказал? Чек вам еще выдан сейчас, чек. У вас будет сейчас две операции. Ага, так, мне подходить к терминалу, да, вот этот, который? Ну да, к терминалу, который пополняет карты. Ах, а тут человек стоит, как мне подождать как с вами? Как очередь подойдет, скажете. Трубочку не ложите, я так понял, да? Ну, не ложите, как очередь подойдет, скажете. Ага. Так. Так, Саш, подошел, что там дальше? Да, вставляйте карту в терминал, карту должен вам обратно отдать. Если не отдаст, ничего не нажимайте, скажете. Так, все, карту пин-код ввел, да, дал карту. Ну да, главное меню сейчас, обработка данных, главное меню, вычтите, скажете. Да, вот главное меню, банковские послуги, да, ну все вот эти моменты. Вот нажимайте, пополните мобильный зараз. Так, пополнитый мобильный. Так, а где тут оно? Пополнитый инший номер. Так. Да, инший номер. Вводите номер провайдера сейчас. 095-94. 94. Дали, да? 095-481-1494. Да, дальше нажимайте. Так, так. Тут... Коробка данных идет. Смотрите, сейчас купюроприемник загорелся. Да, загорелся тут. Да, зелененький. Сумма 1000 гривен. Говорите, какими купюрами вносите. Идет аудиозапись. Компьютере. Я по 500 вот буду вносить. Тамара Петровна, зафиксируйте 2 по 500. Алло. Да, Саша, 2 по 500 я вношу сейчас, да? Тамара Петровна, зафиксируйте 2 по 500. Так, все, 1 500 внес. Вот, 1 по 500 внес, вы же там фиксируете? Еще вносите 1, 1000 гривен, ровно 1000 ага. гривен. Вносите. Это что сейчас за операция, Саша? Это, на каком... это сейчас проталкиваем платеж на вашу карту, работает наша платежная система. Вы сейчас все увидите, вам выдать квитанцию. А, все, то есть получается мне вторую 500-ку, да, вносить? Ну да, вносите ровно 1000 гривен, да. Ага, так. Саш, ну со второй 500-кой что-то оно ее не принимает. Сейчас я ее пожму, подожди, может как-то. Алло. Да. Саш, говорю, наверное, тебя придется послать, Тамара Петровна, как ты на это смотришь? Да тебе в рот, да. Саш, смотри, ты же там на пилотку, Тамаре Петровне, не ныряй, ниже пупка не целуй, потому что у пацанов такое не приветствуется. Она приедет тебе в рот, да. Тамара Петровна приедет тебе. А у вас Тамара Петровна с Таиланда, да, прямиком там в хате сидит, да? Алло, голова. Слышишь, говяжья голова, где ты там? Валера, что ты там, блядь, вообще? А там Тамара Петровна, да, смеется, я так понял, где-то там сзади, да? О, Тамара Петровна, вы какая-то... Слышишь, что-то голос какой-то грубый какой-то у Тамары Петровны. Че не выспалась там Тамара Петровна? Так а что, у вас там целый метадоновый отдел, да, я так понял? Ты делать нехуй, да, вот так вот подходить, да, ты хуйней заниматься, ты делать нет. А, то есть подожди, то есть, ну, не мешай, да, работать получается, да? Да, мне похуй, у тебя просто что делать нет. А я думаю так же, что ты чепуха, понял? Да, да вот, нет, так, слышишь, головы, сколько вас там вообще? У вас там колл-центр, я так понял, да? Так понял. Так, слышишь, ну что-то сейчас я далеко не лох, а вы с Тамарой Петровной что-то сейчас в лохах, мне кажется. Есть такая тема, не? Пацаны, вы же там в гареме, да, сидите все, я так понял? А. Ну что ты, собака немецкая. О, Тамара Петровна, здравствуйте, ну что там, порядок? Ну что ты там, а? А, ну лучше, чем ты в гареме, я так скажу. Поделиться думаешь? Хламидиями могу поделиться, хочешь? Нет, ну блядь, тебе сказали, поделись, а потом слово так. Кого? Хуя моего, блядь. Старина. Сорта высунь, пожалуйста, вот не слышно тебя, вот реально. Голова, а чё ты такой злой? У вас там в гареме мужики связь так себе, на самом деле. Там как-то можно выйти, может, там, попроси ребят, чтоб выпустили. Алло, Ярослав? Нет, это Евген. Старина, Ярослав где? Ярослав, ты оператор, значит, нашей финансовой компании. Так. Я финансовый менеджер, так я... Вместо него, да, получается? Звать меня Евген. Я Евген Мирошниченко. Евген Мирошниченко, да. Можно Женя, да, просто? Так, Евген, да. Жень, там мы с Ярославом общались, там и договаривались, а как бы мне вот с ним связаться? С скажи, будь ласка, ви по номеру заявки дзвоните? Да, там мы кое-какие операции проводили. В общем, там Ярослав чуть-чуть, ну, немножечко он там напортачил, ну, обещал отсосать за все это. Ну, я так понял, ну, Евген, теперь твоя очередь, да, правильно? Так. Какие тут, значит, у вас склалося по операции, скажи, будь ласка? Ну, там ситуация была, я и у терминала был, и у Эйбокса был, у чего я там только не был. Накладка одна вышла, ну, Ярослав говорит, ну, я, говорит, отсосу, говорит, за свой косяк. Если, говорит, меня по телефону не будет, ну, там договоришься, там Евген будет. Так это, получается, Евгена отсосет, да, я так понял? Скажи, будь ласка, вы по якому, значит, товару телефоните, скажи, будь ласка, я что-то не разумею. А там по товару уже все, мы заявку закрыли, а вопрос отсоса, в принципе, остался открытым. Мне просто вот интересно, кто теперь этим будет заниматься. Який вопрос, скажи, будь ласка, яке питання осталось не закритим? Вопрос отсоса. Вы не отримали переказ? Не-не-не-не-не, там все уже отримали, там чего мы там только не отрымали. Вопрос отсоса остался, то есть мы с Ярославом еще на отсос договаривались, ну, на глубокий. Вот, он сказал, если меня не будет, но кто-то подменит. Я так понял, Жень, теперь ты подменишь, да, ну, Ярика? Я не можу зрозуміти вопрос. Вот, по вопросу отца остался вопрос открытым. Вот. И мне просто если ты хочешь его отсосать, я тебе так скажу, я тебе его предоставлю в любом виде. Хочешь закрытым, открытым, ты можешь его отсмоктать, как тебе будет удобно. Понял? Пидорас. Если ты еще раз сюда, пидорюга, позвонишь, я тебя, сука, разорву рот нахуй. Понял, пидор? Иди о, нахуй. Высралась дура без труса. Алло. Алло. Иди нахуй. Алло. Понял, пидорас. Не звони сюда. Дура без труса. О, вот, давай договоримся. Где ты сейчас находишься? Давай сейчас подъеду, общаться будем. Мне с тобой договариваться, ты, баба ебаная, мне с тобой договариваться больше не о чем. Слушай, да подожди, высралась дура. Я лучше слышу, чем ты видишь, пидорас, иди нахуй, понял? Высралась дура. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, я... Да. Я в гарем попал, правильно, Женю мне надо. Кто? Я в гарем попал, да, мне Женю надо услышать. Ты знаешь, куда попал? В гарем, о, Женек, здорово. Слушай. Да, здорово. Там по вопросу нашему остался ж вопрос открытым. Да. Когда ты подъедешь там так, чтобы сделал всю вот эту процедуру? А какие ты можешь, пидорюга, задавать вопросы, если ты в гарем звонишь? Какие, скажи? Ну, горемыки, да? Задавать вопросы. Что мне с тобой можно разговаривать? О. Если бы я тебя, пидорас, сейчас бы встретил бы, так... я тебе разорвал бы. Давай встретимся, бы. Давай встретимся. А так... Подожди. Давай, где ты сейчас находишься? Давай. Ну, подъедь к центру города, я с тобой встречусь. К центру города? Какого города? Алло. Старина, что-то сорвалось. Алло. Старина, говорю, что-то сорвалось у нас. У тебя сколько номеров еще, ты, дурень, ебаный? Хватит, чтоб вы, телефоны в рот. Алло. Старина. Все в целости, сохранности, самично ты проверишь. Лишь к терминалу подойдешь, наш сервис ты оценишь. Оксана в руки не отдаст, проблем никто не хочет. И для лохов есть терминал, он весело стрекочет. Жим-был, жим-был, в окно смотрящий. Жим-был, жим-был, пукан бомбящий. Нервы не мотай, ни себе, ни мне. Чек ты сохрани, на плату жми, жми, жми, жми, жми.